Глава 22. Когда Тони опять ушел в холод и слякоть этого хмурого, тревожного дня, он оставил обитателей Кондафорда в глубоком унынии. Клэр поднялась к себе, сказав, что у нее болит голова, и она хочет полежать. Остальные три члена семьи остались у неубранного чайного стола и разговаривали только с собаками. А у людей... это верный признак глубокого душевного разлада. Наконец день не встала. «Ну, дорогие мои, слезами горю не поможешь. Во всем есть и хорошая сторона. Они могли бы быть и красными, как кровь, вместо того, чтобы быть белыми, как снег». «Пусть защищаются», — буркнул генерал скорее про себя. «Нельзя позволять этому господину делать все, что он захочет». «Но, папочка...» Если Клэр освободится, и притом с чистой совестью, ведь это будет очень хорошо. Насколько меньше шуму. И вместе с тем, какая ирония судьбы. Покорно признать такого рода обвинения. Все равно ее имя будут трепать. Даже если она и выиграет процесс. Никто не может безнаказанно провести ночь в автомобиле с молодым человеком. Правда, мама? Леди Чарл чуть улыбнулась. «Я согласна с твоим отцом, Динни. Меня возмущает, если Клэр разведут, хотя она решительно ни в чем не виновата, она просто сглупила. И потом, это же обман закона, не правда ли? А закону это все равно, дорогая. Однако...» Динни вдруг умолкла. Глядя на печальные лица родителей, она поняла, что для них... очевидно, в браке и разводе таится какой-то священный смысл, которого для нее не существует, и убеждать их бесполезно. «Молодой человек показался мне порядочным», — заметил генерал. «Ему надо будет поехать вместе с нами к адвокату». «Я, пожалуй, поеду завтра вечером с Клэр, папочка, и попрошу дядю Лоренса устроить тебе встречу с юристами в понедельник. Тебе...» «И Тони Крому я позвоню с Маунт-стрит утром». Генерал кивнул и встал. «Собачья погода», — сказал он и положил руку на плечо жены. «Не огорчайся, Лис. Они скажут только правду. Пойду к себе, подумаю над планом нашего свинарника. Можешь зайти попозднее, Динни».